Наруто. Система викингов. Том 1. Глава 1. Изменение канонов. В огромном нерушимом мире произошли изменения, что навсегда изменит каноничную историю. Где-то в океане из-под воды стал появляться остров, намертво прикрепленный к своему месту. За считанные секунды голая земля начала приобретать флору и фауну, отличающиеся от того, что привыкли люди этого мира видеть перед собой. Деревья росли с невиданной скоростью, заполняя пустое пространство. Котловины наполнялись кристально чистой водой, которая вытекала из трещин в земле. Микроорганизмы, скрывающиеся от человеческого глаза, стали расти в своих размерах настолько, что вскоре некоторые из них достигали до нескольких метров в высоту. Но на острове, который по размерам мог посоперничать с целым континентом, появился особый организм – человек. Из одежды на нем были кожаные шорты, которые едва ли могли защитить от холода или атаки со стороны дикой фауны. Молодое развитое тренировками тело стало подавать признаки жизни, как только в него проникла таинственная голубая сущность. И, наконец, человек открыл глаза. Айх! Я продрал свои глаза уже на автомате, не сразу замечая изменившуюся вокруг меня обстановку. И почему так холодно? Нащупав руками поверхность, на которой я сейчас лежал, в моих глазах отразился шок. Земля? Почему я лежу на земле? Где мой теплый дом, в который я завалился после турнира? Подорвавшись с холодной земли, я в первую очередь оглядел себя, хотя бы с той стороны, с которой мог. Но из изменений были только зажившие шрамы по всему телу, которые я успел получить от старших из детдома. К самому месту я не питал теплых чувств. Радовался целую неделю, когда меня к себе забрал какой-то поехавший старик. Хотя в этом месте я все же кое-чему, да научился. Я познал, насколько этот мир жесток для мягкотелых. Но если я думал, что ад для меня прекратился, то я жестоко ошибался. Не зря все-таки упомянул своего старика, который погряз в изучении скандинавской мифологии и истории викингов. Поначалу было ужасно скучно слушать старика, но время шло, и я понемногу стал вникать в саму суть его исследований. Если он не ошибался, а это скорее всего не так, ведь источники были разные, но все твердили одно и то же, то викинги были самым продвинутым народом в своих правилах. Одна только гигиена чего стоит. Пока другие народы страдали от заболеваний, связанных с грязью, викинги жили себе тихо мирно, постоянно промывая свои руки, погрязшие в крови врагов. Куда-то я не туда зашел. Мне бы понять, где я и что делать. Вокруг был лес, который стал для меня открытием, так как деревья доходили до таких размеров, что двухэтажный дом покажется маленьким. Солнце еле проходило сквозь листья деревьев, из-за чего природа казалась еще более таинственной, чем когда-либо. И вот смотрю я, смотрю, но так ничего понять не могу. Пытаюсь вспомнить вчерашний день. Я же не мог так напиться, что мне память всю отшибла. С головной болью, но кое-как я начинал что-то припоминать. Картинки вчерашнего дня сменялись друг за другом, показывая, как я одержал очередную свою победу в октагоне. Но бой был необычным. Все же я наконец дебютировал среди взрослых. Меня поздравляли все, кто только мог. Обо мне услышали многие, но был один человек, который остался недовольным от этой встречи. Перед самым выходом на арену, ко мне подошли люди и попросили упасть в третьем раунде, на что получили резкий отказ с моей стороны. Я еще тогда не понимал, насколько глупую ошибку я совершил. После победы в раздевалку ко мне вошли те же самые люди, сопровождая лысого мужчину, что грозно смотрел в мою сторону. Он и был тем человеком, который хотел моего проигрыша в третьем раунде, а по итогу я победил в первом. Без всякого разбора во всех, кто был вместе со мной в раздевалке, стали стрелять. Даже мой дедушка, что стал мне родным за последние 10 лет, подвергся этой участи. Но он как зверь двинулся в сторону своих врагов, доставая из штанин маленький топорик, которым он забрал нескольких людей с собой, даже находясь под обстрелом. Эта нечеловеческая выносливость и сила напугали присутствующих, давая мне шанс. Пояс, что был у меня в руке, стал за несколько минут смертельным оружием, которым я избивал людей, в особенности лысого. Этот урод отхватил от меня больше всех остальных. Но когда я закончил, то наконец понял, что и моя жизнь подошла к концу. Во мне было столько дыр, что я даже испугался, а не стал ли я монстром на мгновение. Не успев сказать на прощание несколько слов, я завалился рядом с горой трупов. Что было дальше, меня особо не интересовало. Но если я нахожусь здесь, то я, наверное, мертв. Вот так и закончилась моя история, даже толком не начавшись. И где я сейчас? Что-то не похоже это на ад или рай. Подобрал я лежащую рядом со мной ветку, махнув ей несколько раз, не почувствовал особой разницы от себя. Тело контролировал так же легко, будто и не было никогда никаких травм и ранений. Дзинь, система викингов активирована, загрузка. 10%, 30%, 60%, 89%. Загрузка успешна, квест новичка запущен. Чего? Что происходит? Голос в голове остановился на время, что дало хотя бы собраться с мыслями, но ненадолго, так как уже в следующую секунду передо мной появилось огромное текстовое сообщение. Я попытался потыкать в него, но ничего не произошло. Это голограмма, но откуда она тут? Ситуация становится все хуже и хуже, я же вообще сейчас ничего не понимаю. Квест 1. Выживите в течение суток. Ваша жизнь находится на волоске от смерти, и только вы можете решать, принять бой или сбежать. Награда за завершение квеста. Медовый зал, 1000 очков. Штраф за провал миссии. Нет. Дополнительная награда за особое выполнение квеста. Информация о вашем местоположении. Вы, Калв Гирмундсен, являетесь носителем системы викингов, что поможет вам в ваших свершениях. Бегство никогда не будет вашим первым выбором. Вы должны использовать победу в битве, чтобы впечатлить своих соплеменников. Если я правильно понял, то этот текст – часть системы, и меня предупредили о скором нападении. Кто именно это будет, и как мне сражаться с животными, что обитают в этом лесу? Похоже, в это меня решили не посвящать. Ну, от жизни я и так подачек не жду. То, что мне дали еще один шанс на жизнь, уже является благом. Осталось только выжить. Тонкую палку, что была в руке, я выбросил, подыскав для себя оружие получше, толстую палку с острым концом, и на всякий случай прихватил камень, который в случае необходимости могу кинуть, либо в ноги, либо в голову. Даже как-то непривычно идти по лесу с палкой и камнем. Из одежды на мне шорты, что уже натерли весь пах. Интересоваться, откуда взялись на мне эти шорты, я не собирался. Меньше вопросов, меньше головной боли. Если уж меня закинуло сюда, и перед глазами маячит текст с механическим голосом в голове, то уж о каких-то там шортах и подавно мне дел нет. Если я не ошибаюсь, то смогу найти людей. Не зря же мне сказали сражаться, чтобы впечатлить соплеменников. Вот только где бы их еще найти? Я иду уже минут 10, но никуда так и не вышел. Шорох. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 2. Я выжил. Кто там? Я сразу же повернулся в сторону кустов, что были чуть выше меня, где-то 2 метра. Сейчас любой звук напрягал, хоть я и пытался мысленно себя успокоить. Выставив палку вперед, а камень заведя за голову на изготовку, я пошел к кустам. По-хорошему вообще бы не приближаться в такие моменты к непонятным местам, но меня же уже не исправить. Мысли уходят куда-то за облака, пока ноги делают свое дело. Тыкнув пару раз в огромные лопухи, это первое, что пришло в голову, когда увидел данное растение. Вроде бы куст, но так непривычно видеть огромные листья в виде лопуха. Не добившись никакого эффекта, я направился дальше. Возможно, это был маленький зверек, который решил отвлечь меня от задачи. И вот что непонятно, вроде бы нужно завалить опасность, но что это за опасность, неизвестно. Так еще поди найди ее в этом лесу, скорее уж она меня найдет. Тут даже речи о бегстве не идет. Мои представления о победе сводились только к дереву, на которое можно залезть. Но вот опасность может предоставлять из себя и летающую невиданную чертовщину. В общем и целом, приходится пробираться через дебри, куда свет проникал очень редко. Примечательно в этой ситуации то, что мне солнце нужно не для того, чтобы осветить путь. В принципе, даже без него, я здесь и так неплохо вижу. А вот холод приносит дискомфорта гораздо больше, чем что-либо еще. Никогда бы не подумал, что солнце мне понадобится в качестве обогревателя. Поэтому, когда я уже замерзал, идя по холодной земле, приходилось искать источник тепла. И вот каким собственно образом я должен выжить здесь, если такой холод днем, что же будет ночью? Мысли в общем-то были пессимистичны, но я старался отвлечься на систему, от которой след простыл. Сейчас я мог только проявлять перед собой текст, который уже вызубрил на зубок. Очередной шорох сбил меня с моего темпа, вот только он был непростой. В отличие от тех, что я слышал раньше, этот был продолжительнее. Казалось, будто кто-то обнаружил меня, свою жертву, и теперь затаился. Но это лишь так казалось. Раздвинув палкой кусты, я обнаружил маленького кабанчика, не больше полуметра в высоту и столько же в ширину. Прям упитанный такой. Но поняв, что его рассекретили, он взвизгнул и помчался прочь. Собственно, он и не мог стать для меня угрозой, ведь по скорости и поворотливости он точно уступал мне. А вот вскоре на горизонте того места, куда скрылся кабанчик, появился похожий его родитель. И он уже точно не был похож на того, кто бы так же убежал прочь. Двухметровый в высоту кабан, в ширину может чуть больше метра, прямо испепелял меня взглядом. Показалось даже, что это животное разумное. Две пары клыков, что находились спереди, хотели испить моей крови в отместку за нападение на чада. Я бы хотел поговорить с этой животиной, но она двинулась на меня, ревя так, что я встрял на своем месте без шанса уйти в сторону. Зверь приближался ко мне, как похоже и моя смерть. Я бы списал это на страх, но я его не чувствовал, только удивление. Почему я не мог двинуться? В руке я держал камень, уж не знаю, поможет ли он мне, но время тратилось слишком быстро. Больше не думая о последствиях, я усилием воли отпустил булыжник, что опустился мне на один из пальцев на правой ноге. Айх! Вырвалось у меня из горла, что сразу же прервалось, так как я прыгнул в сторону, избегая участи быть раздавленным гигантской тушей. «Эй, может, поговорим?» — усмехнулся я, видя, как кабан поворачивает в мою сторону, закладывая огромную дугу на всей скорости, попутно снося небольшие деревья, относительно небольшие. «Да ладно, неужели нам нужно вступать в этот неравный бой?» «Архм!» Было мне ответом, что я воспринял когда. Из оружия у меня только палка, что точно не пробьет эту толстую шкуру. Конечно, я еще не попробовал, но это и не нужно, все и так прекрасно видно. Если уж деревья для этой свиньи стали не больше, чем преградой, то эта веточка в руке для нее всего лишь зубочистка. Для начала я взял в руки камень, что ухудшил мое состояние. Даже не хочу вниз смотреть, и так понятно, что все плохо. Пока враг был в метрах 20 от меня, кинул в него булыжник, на что рассчитывал. Я и сам не знаю, но камень будто об стену ударился, а кабан ускорился еще сильнее. Похоже, теперь он воспринял меня как серьезную угрозу, если уж до этого были не все его силы. И что мне сейчас делать? Хотелось бы, как в Коррида, при помощи красной тряпки направлять кабана, но у меня не было тряпки, да и кабан не бык. Бежать тоже не вариант, кабан просто снесет за мной столько деревьев, что привлечет зверей поопаснее. Если уж тут такие кабанчики, то страшно представлять, какие тут хищники. Уходя из-под атаки в очередной раз, когда меня все же задел своим клыком кабан, сделав росчерк на руке, до меня наконец дошло, что устаю не только я. У кабана ведь тоже выносливость не бесконечная, хотя вот у такого мутанта я бы еще поспорил, но не суть. Он замедлился немного, а это главное, вот только долго ли я протяну с ранениями. Взяв камень в руки, я кинул его от безысходности в кабана, и тот угодил прямо ему в ноги. Точно, ноги. Как я раньше об этом не подумал. Ну что, урод, сегодня день твоей смерти, и уж поверь, она не будет легкой. Заорал я на него, чувствуя, как во мне бурлит кровь. Про раны я сразу же забыл, будто их и не было. Только в округе было не так много нормальных камней, которые я могу кинуть, и чтобы те причинили ущерб зверю. Помимо этого, я наконец стал бросать маленькие камни ему в глаза. Ну, мало ли попаду. Скажу сразу, в глаза я так и не попал. Слишком уж это опасное дело, а вот ноги неплохо так подбил. Несколько моих попаданий сразу же снизили скорость врага, который теперь бежал на меня не так уверенно, как раньше. Сколько прошло времени после начала нашей битвы, я так и не понял. Очнулся только тогда, когда ломал черепную коробку кабану, который еще дышал, но уже был при смерти. Из-за поваленных деревьев в округе появилось пространство, через которое я отчетливо видел полную луну, что теперь служило единственным источником света для меня. Фух, я выжил. Убрав одну ногу с носа кабана, что теперь был точно мертв, я встал во весь рост и услышал приятный мелодичный звук у себя в голове, что никак не мог появиться в этом лесу. Вы успешно сделали первый шаг в своем великолепном будущем, Калв Гирмундсен. И это все, ради этого я сражался, и почему ты называешь меня Калфом Гирмундсеном, а не, почему я не помню своего имени? Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, А мне приятно, мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 3. Жизнь со стариком. Да, нашел я время, когда нужно подумать насчет своего имени. На улице ночь, а я без одежды, окруженный лесом и возможной опасностью со стороны хищников. Хотя, кабаны же не питаются мясом. Ведь так, я снова взглянул на двухметровую тушу у своих ног. Вид был безобразный, особенно со стороны головы. Но мне сейчас не до этого. Что там с системой? Не зря же я окунулся с головой в эту опасную схватку. Система уже выдала нужные награды, пока я размышлял насчет своего имени. Теперь, когда я сосредоточил свое внимание перед собой, голографический текст снова явил себя, но уже другой. Калф, вы были перенесены в мир, где преобладает таинственная энергия, называемая жителями этого мира чакрой. Если хотите выжить в следующих событиях, вам нужно стать сильнее. Испытание новичка было лишь началом в вашем становлении лидером своего народа. Сейчас вы находитесь в отдаленном месте, куда никто не сможет добраться, так как никто и не знает, где оно. Но стоит вам явить себя миру, как в вашу сторону обратят свой взор великие силы. Удачи, и пусть ваш путь принесет вам светлое будущее. В принципе, я так и не понял ничего из этого текста. Только то, что вокруг меня только воды, через которые я должен буду добраться до людей этого мира. А викинги? Что с ними? У меня же должно быть свое поселение и люди. Каким образом? Текст сменился, и вместо него передо мной показался свод правил, который кратко описывал, как работает система. Если вкратце, то при помощи награды новичка у меня есть очки викингов, которые я могу обменять на создание зданий, либо же призыв самих викингов. И вот это меня очень даже впечатлило. Это как игра наподобие Clash of Clans. Могу создавать свои здания и развивать свое поселение. Усевшись на теплую тушу кабана, я почувствовал тепло, которое меня на немного согрело. Стоять тут так посреди леса, не очень комфортно. Уж лучше прислониться к грязному кабану и быть живым, чем заботиться о чистоте и помереть от холода. Да и я никогда особо не заботился о своей чистоте, лишь бы мне самому было комфортно. В первую очередь я попытался тыкнуть на огромное длинное здание, что было у меня в награде. Медовый зал, здание, где проходят все празднества и пиры. Там же проходят все клановые собрания по важным вопросам. Мой жест сработал, и перед глазами появилась голограмма, не просто большого здания, а гигантского. И как такое чудовище можно уместить в лесу? Но система и с этим мне помогла, указав на то, что я могу при помощи своих очков расчистить деревья, что снова напомнило игру. Потратив целых 20 очков, деревья в 50 метрах исчезли, а если быть точнее, то они ушли в системное хранилище ресурсов, где у меня было все по нулям. Раньше было, теперь пару тысяч древесин покоилось в нем, что в будущем я могу использовать. Но не это привлекло внимание, прямо на глазах стало происходить чудо. Похоже, после этого меня вообще ничего больше не удивит. Прямо из ничего стало строиться здание, начиная с фундамента, заканчивая крышей. За несколько минут здание было готово, а я как завороженный продолжал наблюдать за этим зрелищем. Я видел весь процесс с самого начала и до самого конца. Сразу же прошел внутрь, где было темно, но тепло. Кабан до сих пор лежал где-то на улице, поэтому я вернулся в нему и переместил в системное хранилище, что заполнилось мясом на 1000 килограмм. На том месте осталась только шкура да кости, которые мне тоже понадобятся для завоевания расположения. Теперь, когда было место, где можно согреться и переночевать, я успокоился. Половина дел была сделана, но опасность никуда не ушла. На звуки стройки и битвы сюда по-любому должны пожаловать дикие животные. Да и у самой территории должны быть свои правители, что не потерпит какого-то наглого человека. Меня безумно клонило в сон, так как адреналин уже почти весь сошел. На одной силе воли я оставался в бодром состоянии, чтобы не стать едой для всякой живности. Я стал как безумный искать в системе что-нибудь, что может мне помочь в этой безвыходной вроде как ситуации. С минуты на минуту я мог отрубиться, поэтому время было на исходе. В отделении зданий я не нашел ничего, что могло бы помочь мне. Всякие призывные штуки мне не нужны, с этим надо разбираться на холодную голову. Но в защите я наконец нашел отпугивающий тотем, что действует в течение 3 суток, а потом требует жертву за свое использование. Стоил отпугиватель 50 очков викингов, который я сразу же купил и при помощи той же системы установил недалеко от медового зала. Уже полностью выжатый как лимон, я добрался до двери, которую только успела открыться, как я ввалился внутрь, успев закрыть дверь, чтобы холод не поступал внутрь. Деревянный прохладный пол встретил мои голые стопы, которыми я дотопал до шкуры монстра. Стоило мне только лечь на шкуру, как глаза сразу же закрылись, а тело полностью погрузилось в сон. Сегодняшние события были для меня слишком туманны. Сначала переброс в иное измерение, если система не врет, а возможно все это сон, который создала моя больная фантазия. Даже чакру из мира Наруто добавила, что было хоть какой-то зацепкой из информации от системы. Возможно, мне повезло и я попал в то время, когда не было всяких там войн. А вообще, если так подумать, то сама система точно должна быть связана со мной. В прошлом мире до того, как умереть, я был погружен вместе со стариком в историю викингов. Для этого и шкуру с костями взял. Смогу предъявить своим соотечественникам о своей силе. В мире викингов ведь царит такой устой, тот, кто сильнее, тот и прав. Хотя в современных реалиях этот народ представили как варваров, что было лишь полуправдой. Да, был закон у них насчет силы, но никто не мог напасть из-под тишка. Нужна была официальная дуэль, в которой бойцы могли сразиться за предмет спора, а тот мог быть всем чем угодно, от какого-нибудь жалкого топора до целого двора. Даже можно было права на девушку предъявить при помощи поединка, но та могла с легкостью уйти от нахала, решившего приударить за ней через поединок. В общем и целом, мы со стариком погружались в этом мир с каждым днем все больше. И то, мне кажется, что старик почти всегда заставлял себя по новой пройти изученное. Обучая меня, он, конечно, укреплял свои знания, но все же я ему частично помешал в исследованиях. Одна только скандинавская мифология чего стоит со своей прописанной историей и предсказаниями. И частенько же мне попадало, когда я запоминал не так имена и действия в истории того или иного бога. Ладно еще выучить всех асов в этой истории, то есть главных богов, но вот всех остальных и их роль. А там же еще есть их дети, что также играют особую роль. Пришлось отхватывать от поехавшего опекуна черенком от лопаты в первое время, пока не влился в колею и не стал самостоятельно изучать события. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 4. Первые шаги с системой. Утро выдалось тяжелым. Тело все ломило, похоже, от вчерашнего огромного выброса адреналина. Так еще и раны на руке и ноге покрылись запекшейся коркой, что мешало во время движений, вызывая неприятные ощущения. Если с рукой кое-как можно было смириться, то вот с пальцами на ноге. Они же были по-любому сломаны, а уж вид у них вызвал лишь одного отвращения. Так и не скажешь, что совсем недавно они были в современном мире. Но с этим я все же справился. В горле все пересохло и хотелось сильно есть. Я даже как-то подзабыл, что нахожусь среди опасной живности. Хоть и не видел я никого больше за эту ночь, но не думаю, что меня встретят обитатели леса с теплой улыбочкой. Да и, наверное, они минимум равны по силе кабану, которого я завалил вчера. Выйдя из зала на улицу, где светило ярко солнышко, потянулся в разные стороны, издав при этом протяжный зевок. Есть-то хотелось, но готовить ни на чем. Хотя, если припомнить, то я и зал полностью не изучил. Оставим пока это на потом. Думаю, сейчас важнее всего разобраться с системой, что меня в третий раз уже выручило. Первый был, когда она перенесла меня сюда. Второй, когда дала в награду теплое здание. И третий, когда предоставила сама себя, чтобы я смог купить отпугиватель. В целом, я должен благодарить высшие силы, что дали в пользование мне систему и оживили простого человека. Перейдя во вкладку здания, я вернулся к тому, что меня еще вчера заинтересовало. Тут был Хустенд, что отвечал за призыв семей викингов. То есть, они могли быть как воинами, так и простыми рыбаками или фермерами, хотя у викингов тех было немного, но они были. После этого шло второе не менее интересное здание – Крик. Если первая постройка выглядела умиротворенно, то вот это сразу же бросалось в глаза своей воинственной архитектурой. Выступы у крыши были в форме драконов. Щиты и топоры были увешаны по всему зданию, что выглядело в какой-то мере беспорядочно, но это все даже странно сочеталось. И последнее самое интересное здание выглядело как ветхая лачушка, но я не обманывался ее видом, ведь из нее можно было призвать самых отъявленных воинов среди викингов, берсерков. Всего существует три таких вида, И похоже, именно их я и буду призывать. Теперь стоило обратить внимание на цену этого чуда. И тут система впервые дала мне подзатыльник, так как первые два интересующих меня здания в сумме стоили 900 очков. Если потратить большее количество дерева на здание, то можно будет сохранить всего лишь 50 очков, но не более. Других-то материалов у меня нет, да и не думаю, что в ближайшем будущем появится. Решив для себя лучший вариант, все же остановился на этих двух заданиях. Одну ветхую лачугу я даже себе позволить не могу, так как ее стоимость достигает 1000 очков, которых у меня нет при всем моем желании. Разместив здание на тех местах, где хотел, отдал команду на строительство. Дома были не такие уж и большие, из-за чего пришлось потратить всего 10 очков, которые сразу же вернулись мне, так как были использованы в строительстве. Неплохой такой обмен вышел. Всего 10 минут и здания уже стояли в полной готовности к работе. Размещал я их, кстати, так, чтобы они были в области тотема, иначе появится шанс на атаку со стороны зверей. Сейчас мне были нужны простые жители, но до них я еще успею добраться. Сразу же направился в Крик. Вместимость всего 20 кубометров, но зато ее наполненность меня не слабо так поразила. С порога меня встретили статуи по двум сторонам, и у каждой есть своя деревянная табличка с информацией по призыву. Сначала пошел по правой стороне к ближайшим ко мне статуям. Первым был просто воин викингов, который имел 3 уровня силы. Лидунг Лид, самый слабый, можно сказать, рядовой. Фаринг, этот уже был посильнее, он управлял лидунгами. И наконец Херсир, в его подчинении могли быть фаринги. Каждое звание играло важную роль, так как викинги не терпели слабых и немощных. Чем выше звание, тем больше силы в руках. Следом шли лучники, что также разделялись по этим же уровням, но стоимость за них была выше. Если за воина Лида нужно отдать где-то 10 очков, то за лучника всего 15-20, что было в полтора раза больше. И чем выше звание, тем больше у них разница. После лучника шла статуя разъяренного мужчины, который был берсерком. Похоже, в лачуге меня ждут особые их виды. У этого парня также было всего 3 уровня силы, но они отличались, так как начало брали уже с фаринга, а заканчивали ярлом, который чуть ли не приравнивался силе вождя. За такую единицу силы нужно было отдать все свои сбережения и жизнь. Всего лишь 2000 очков и подчиненные в твоем распоряжении. Да, и откуда мне вообще взять такие богатства? Я даже еще не понял, как получать эти самые очки. Чтобы получить очки викингов, нужно принести жертву системе богу, либо же убить собственноручно своих врагов не зверей. Продуманное, да, ритуалы, да, думаю, с этим мне помогут мои жители, еще бы они меня не убили при появлении. И как вы мне прикажете еще их всех одурачить? Вот, прибыли новые люди из воздуха, это их нам наш божок заслал. Так что ли, верность воинов зависит от вашей силы, чем сильнее призванный воин, тем меньше процентов его лояльности и преданности к вам. Люди, призванные при помощи Хустенда, преданы вам до конца жизни. Если повезет, то может быть призвана сильная семья воинов. Насчет призыва вы, Калф, можете не переживать. Все ваши викинги будут принимать как данность пополнение своего народа при помощи божественных сил, что наделил вас Бог. Это дает вам дополнительную преданность воинов. Хаем, выгоднее всего сейчас для меня, похоже, призывать простые семьи. Да, дальше я пока не зашел в своих осмотрах Крига. Во-первых, все воины там скорее всего сильнее меня, что сразу же ставит меня в невыгодное положение. Во-вторых, я ужасно уже хочу есть. Вчерашний день не прошел для меня бесследно. Потратил энергии море, а вот пополнить ее не пополнил. Перейдя из одного здания во второе, я сразу же направился к огромной табличке, что стояла по центру самого дома. Тут все было так уютно. Повсюду столы, лавки. Все это, наверное, чтобы разместить всех на первое время и провести рассказ, а чтобы было удобно, созданы столы с лавками. Итак, перейдем к самой табличке, где содержалась вся информация насчет призыва. Стоимость этого удовольствия приравнивалась 50 очкам. Всего у меня их 80. Даже размышлять не хочу, почему так дорого. Все и так понятно, есть же шанс на призыв семьи Ирла, а тот стоит целых 2000. Да и он будет полностью мне предан. Но также есть шанс на призыв фермеров, что почти ничего не стоит в нынешних реалиях. Проблема заключалась лишь в том, что я никогда не знал, какая семья появится передо мной. Своеобразная рулетка, в которую я сразу же решил сыграть. От удачи моей зависело не только качество призыва, но и количество. Могла быть семья всего из двух человек, а могла быть многодетная семья, к примеру. Поехали. Система, списывай с меня 50 очков за призыв. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 5. Семья викингов. В центр зала, где было пустое пространство, стал рисоваться красный круг, состоящий из рун. Мне даже показалось, что он был из крови. Вот только сейчас узнать ничего не удалось, так как от этого неожиданного действия пришлось отойти назад. Мало ли, вдруг что. Хотя система и предупреждала меня, что призванные семьи будут лояльны и преданы мне на 100%, но что-то колыхнуло в груди, как стал рисоваться круг. Я бы его обозвал даже ритуальным, уж сильно был похож он на то, что мы изучали с дедушкой. Только у викингов это были обычно камни или дощечки, но не суть важно. Как только круг замкнулся, внутри него появился яркий свет, настолько яркий, что пришлось даже отвернуться, дабы не ослепнуть. Пока я стою спиной к призыву, мне стало интересно, что произойдет, если быть на том месте. Конечно, проверять я не буду, так как это всего лишь мимолетные мысли, которые успели промчаться, пока я ждал. И с громким хлопком свет прекратился. Звуков не было слышно, что заставило меня как можно скорее повернуться к первым жителям клана. Развернувшись, я обнаружил перед собой небольшую семью из четверых людей. Молодая девушка лет 25 стояла рядом с мальчиком 10 лет, рядом с ней стоял моего роста жилистый мужчина, державший в своих руках девочку лет 5. «Камдусель, Регнир, здравствуй, вождь!» Громким голосом поприветствовал меня как вождя мужчина, после чего его действия повторила вся остальная семья. «Хейлясель, добро пожаловать! Присядем, в ногах правды нет, а мне хотелось бы с вами поговорить немного. Это первое, что я придумал, когда только увидел их, даже поприветствовал их на языке викингов от неожиданности. Похоже, моя механическая память работает на ура даже в этом мире». Мужчина взглянул на меня и кивнул, поставив свою дочь на ноги. «Благодарю. Они ждали, пока я сяду первым. Все же вождь гораздо важнее каждого из них, что делало все гораздо проще, не считая некоторые ритуалы». Усевшись на скамью, остальные сели напротив, и я сразу же перешел к делу. «Меня зовут Калв Гирмундсен, и я на данный единственный человек в клане, точнее был. Что вы знаете о себе и о том, что произошло, господин?» Перешел на почтительную речь мужчина, хотя по нему вообще не скажешь, что он сможет такое сказать. «Мы помним совсем немного, да и то, что помним, хотелось бы забыть. Слишком уж было жутко в кромешной тьме. О чем ты? Наша жизнь была самой простой, как у всех викингов. Зимой я охотился, так как это позволял мне мой лук и отличная меткость, а летом мы совершали набеги с друзьями. И вот, когда наши жизни висели на волоске от смерти, так как на наше поселение напали, я со своей семьей был забран тьмой. Сколько прошло в ней времени, я не знаю, но потом мы оказались здесь. Лучник, да, ты, Лид?» Все же решил я уточнить. История интересная, но короткая. Впрочем, одного призыва недостаточно, чтобы понять хоть что-то. Возможно, в системе есть код, который вписывает одни и те же воспоминания в головы людям. А возможно, она действительно призывает их, перепрашивая некоторые их мысли насчет меня, к примеру, или божественной помощи. Я да, но мой муж не простой лид, он все же лучник, да и силой он недалек от звания фаринга. Я вас услышал, мне это собственно сейчас не важно. Важно лишь то, что вы есть. А теперь у нас должен быть завтрак. Надеюсь, вы, посмотрел я на девушку, сможете приготовить еду на пятерых? Смогу, в этом можете не сомневаться. Отличная новость. Дальше время понеслось вскачь. Пока Норндиса с Дедактир готовила нам завтрак, состоящий только из одного мяса, которое я предоставил ей, мы вчетвером пытались понять, что можно сделать из костей убитого мной кабана. Картина потрясла всех присутствующих, но Недниаудильсен стал смотреть на меня гораздо лучше. В мире викингов сила уважается, особенно в молодом возрасте, когда парни и девушки еще неопытные и могут с легкостью проиграть в стычке с викингом старше. Имена их я узнавал со временем, пока общался. Нужно же мне как-то к ним обращаться. Это поначалу я только проигнорировал ненужные приветствия из-за голода. Но теперь, пока Норндис стояла заготовкой, я мог быть спокойным. Находились мы все в медовом зале, где, к нашему счастью, были приправы и немного овощей. Тут же при помощи домашнего костра, стоящим в чем-то напоминающем камин, девушка готовила все, что было необходимо. «Значит, мы находимся глубоко в лесу», — отвлек меня Нидни. «Мужчина на самом деле неплохой, я даже скажу, что он приятный собеседник. От него прямо разит опытом, который он передает через одно общение с ним. Дедушка не идет ни в какое с ним сравнение, как небо и земля, если честно. Но это не мешало дедушке передавать мне свои знания, хоть и не так легко, как мой первый воин. Даже я этого не знаю. Я сюда попал при помощи Бога, который сжалился надо мной, так как я хотел жить сильнее, чем попасть в Вальхаллу. Но то, что это место загадочное, видно с первого взгляда. Один этот кабан только успел меня удивить, ХМК. Простонал я, когда почувствовал, что кто-то сзади прикоснулся к моим ранам. Да, это были не только те, которые я получил от кабана или от камня. Пока уходил из-под атаки, приходилось своей тушкой пропахивать землю, а там были и камни, и ветки, что норовили подгадить мне. «Акиутнарндиздаттир, что ты делаешь?» — спросил мужчина, посылая на свою дочь грозный взгляд. «Папа, тут серьезные травмы», — смущенно ответила девочка, показавшаяся у меня из-за спины. «Не стоит, ни дни, Акиут, просто было любопытно. Лучше скажи, ты сможешь использовать эти кости для себя?» Посмотрел я на мужчину, не сразу заметил, но позади него всегда был огромный лук, во всю спину. Даже как-то упустил я его из своего взгляда. Похоже, меня так сильно заинтересовали викинги, что я даже не заметил его. Не думаю, что их можно куда-то использовать, не считая тетивы для лука и наконечников для стрел. Остальное нужно отдавать мастерам своего дела, но таких у нас нет. Тогда бери то, что тебе нужно, и сделай лук мне и своему сыну. Мы пойдем скоро на разведку. В этот момент вышла Норднис, несшая на подносах еду, от запаха которой я чуть не сошел с ума. Целые сутки ничего не ел, а тут такая ароматная вкуснятина. Система на самом деле удобная штука, переработала все ненужное в чистое мясо и ужасные куски тоже. То есть, когда я доставал из системы его, то они были почти неотличимы друг от друга, что явно играет мне только на пользу. Надеюсь еще, что когда появятся другие разновидности мяса, то они будут разделены, чтобы можно было менять его для готовки. Иначе к жирному плюсу добавится крохотный минус. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 6. Разведка. С едой мы покончили махом, будто ее никогда и не было. Если говорить точнее, то я съел большую ее часть, так как был слишком голоден. Но даже съев все, что было, я полностью не насытился, что слегка удивило меня. Следующие несколько часов я помогал вместе с маленьким в огне Неднесоном делать моему первому воину луки для охоты, что было нелегким делом, я вам скажу. Пока нашли палку нужной длины, пока создавали на ней крепежи для тетивы, на все это ушло несколько часов, и возможно, нам бы потребовалось еще больше времени, вот только лес был необычным, из-за чего отыскать палку было трудно, но не невозможно. Как я помню, нужно, чтобы она еще гнулась и не сломалась при этом, особенно под натяжением. В общем и целом, так-то мы явно заморочились, но смогли выполнить свою задачу. Я в который раз уже благодарил систему, что была удобной для выживания в этих местах. Сухожилия по сути нужно было бы отделять от кости, но они уже были ровно отделены, что не помешало нам их использовать. Через час, когда мы наконец убедились в нашем странном импровизированном луке, направились в лес, искать источник воды. Утолить голод я более-менее утолил, но жажда подбиралась ко мне все сильнее. Стоило нам ступить за пределы территории тотема, как я разрешил моему охотнику вести нас через лес. Было бы странно, если бы я, не зная ничего о флоре, стал бы направлять нас. Насчет оставшейся семьи мы как-то особо не переживали, Нидни уверил меня в силах своей жены, которая парочкой кинжалов точно попала в начерченную мною мишень. Я как-то и подзабыл о силе женской части викингов, ведь те, несмотря на свою как бы слабость, были неплохими воинами. Даже самая хрупкая девушка викингов могла посоперничать с простым мужиком. Каждую с самого детства готовит к тому, чтобы она могла постоять за себя и своих детей. Дети – это вообще святое для каждого нормального человека. Хотя, защита матери прекращается ровно в тот момент, когда ее ребенок вступает во взрослую жизнь, которая начинается где-то с 12 лет. В общем-то я не особо переживал за оставшихся. Один тотем сможет обеспечить им безопасность где-то еще на двое суток. Сейчас мое внимание было заострено на окружающем нас мире, который мог в любую секунду неприятно удивить. Повезло, что лучник сумел сориентироваться в лесу. Место, как он мог заметить, гораздо более загадочное, чем кажется на первый взгляд. Чего стоят одни деревья с кустами. По пути к источнику воды, мы даже успели наткнуться на вторую неопознанную зверюгу в этом лесу, что была относительно близка к поселению. Маленькая зеленая то ли белка, то ли, а черт его знает. Я даже задумываться не хочу, что это такое. Важно лишь то, что она относительно мелкая и на нас не напала. Мы решили пройти мимо, не трогая ее, мало ли какую проблему можем накликать на себя. Я, конечно, свой страх могу заткнуть куда подальше, но рисковать просто из соображения логики мне сейчас ни к чему. И все же мы наконец добрались до небольшой речки, что протекала где-то в 15 минутах от нашего дома. И это я хочу учесть еще то, что двигались мы как бы быстро, хоть и старались все проверять заранее. Но наметанный глаз не выручал нас в таких ситуациях. Любой поломанный объект сразу же давал нам какую-то картину насчет наших соседей. Следы тоже немного в этом помогали, но кто знает, каких еще мы тварей встретим, поэтому загадывать не стали. Напившись и отмывшись в прохладной воде, которую на всякий случай мы тоже проверили. Чем черт не шутит, если уж кабанчик тут такой высоты, то какая уж рыба водится. Мы воду набирать будем? Спросил меня мой верный защитник. Конечно, мы же для этого сюда и пришли, ответил я, выходя на берег. Из одежды до сих пор были только одни шорты, когда вот мой охранник мог покрасоваться легкой туникой из шерсти и штанами из кожи. Даже на ногах у того были какие-никакие сапоги. Мне бы такие, но отбирать у своих же людей что-либо я не собирался. Пока вещи были честно добыты ими, они и оставались с ними. Вот и оставался я глупец лишь в одних шортах, которые вскоре должны были прийти в негодность. Тогда мы должны вернуться за ведрами. Ну да, из всех людей, состоящих в моем клане, что даже никак не назван, только у меня были проблемы с водой, которую я наконец испил. И плевать, что вода могла быть грязной. В такой ситуации не ровен час и о своих испражнениях подумаешь. В общем, да, нужно было вернуться за ведрами, которых, кстати, у нас нет. Уж не нашел я своими глазами ничего толкового. Был бочонок, вместимость которого, наверное, составляла чуть больше 80 литров. Но тащить такое богатство через целый километр было бы трудно, поэтому я пришел к простому действию и собрал нужную часть воды в системное хранилище. Огромное пространство воды исчезло за мгновение и стало наполняться снова. Нидни, что следил за сием действием, вообще никак не отреагировал, будто это нормально. Пошли, один не оставил нас без шанса на выживание. Чуть повысил я голос для театральности, которую придется улучшать, если уж я решил стать викингом. Как скажешь, вождь. Вернулись мы гораздо быстрее. Все же шли мы примерно по безопасному пути, что сделало наше возвращение гораздо легче. Теперь пришло время для освоения всей информации, коей я сейчас владею. Набрав полностью бочку воду, из которой теперь каждый мог зачерпнуть для себя часть, я направился в медовый зал. Кости уже были отсюда убраны моими людьми, а шкурой занималась Норднис вместе со своей дочерью, что хоть немного, но помогало матери. Нидни для себя сам сразу же нашел занятие. Теперь мужчина со своим сыном могли полностью сосредоточиться на тренировке, начавшейся с жестоких упражнений, от которых мне стало как-то не по себе. За каждый косяк отец палкой проходился по сыну. Хотя ошибок было не так уж и много, но наказание за них было достаточно серьезное. В общем, да, первый день моего пребывания в этом мире подошел к концу, и уже начался новый. Новые члены клана появились, что уже хорошо, но не полностью. Современный мир полностью приучил человека полагаться на других. Ту же самую одежду можно было легко найти в магазине, стоит только иметь в кармане кругленькую сумму. Здесь же, а здесь у меня ничего нет, даже ходить приходится в одних шортах, и это мне еще повезло, что нет никакой мошкары или подобных вредителей спокойствия. Жизнь в детском доме немного помогла все же смириться с данной ситуацией, так как я сразу вспомнил те дни, когда ты бьешься за свое выживание чуть ли не на смерть. Да и дедуля любил показать себя со стороны варвара, который в современной жизни разбирался не лучше, чем деревенщина. Даже одежду он сам себе изготавливал, хотя бы меня в свой культ не успел утащить, Слишком уж быстро я от него сбежал в этот мир, который я так легко принял. Другой бы на моем месте сошел бы с ума. Может быть, и я бы сошел, но что-то просто не позволило этому случиться. В общем и целом, это сложный вопрос, на который я вряд ли найду ответ. Мне же сейчас стоит подумать, что делать дальше. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 7. Первая охота. Просидел на одном месте целый час, выбирая свой следующий шаг к выживанию. По-другому сейчас мою ситуацию и не назовешь. Вроде как вода с едой есть, крыша над головой тоже присутствует. Вот только недолго осталось нам так отдыхать. Рано или поздно тотем закончит свою работу и живность рекой потечет в нашу сторону. Ладно, может быть не рекой, но то, что мы привлечем кого-то, это 100%. На данный момент в моем маленьком племени из способных сражаться всего 3 человека. Но девушку засчитывать не будет, так как не ее это дело бегать по лесу и убивать живность. Вот и получается, что всего 2 человека, что могут держать лук, топор или что-нибудь еще. Помимо того, что нам нужно выжить, необходимо также набрать силу. Семьи призывать выгодно только в долгосрочной перспективе, но в ближайшее время мне все же нужны воины. Чем больше воинов, тем больше убитых животных, а там и очков гораздо больше. Надо бы еще проверить, сколько дают очков за животных, которые я принесу в дар Богу. А еще в этом мире есть чакра. Чакра, да, и что мне с этим делать? Вроде как она должна протекать в каждом живом существе, да, система. А система, я же прав, и в каждом существе есть чакра, заговорил я вслух, обращаясь к существу наверху. В ответ мне была только гробовая тишина, что частенько прерывалось писклявым голосом девочки, который доносился до меня даже через стены медового зала. Впрочем, это и не удивительно. Ответ от системы я не получил, а поэтому должен сам во всем разобраться. Для этого нужен тот, кто помог бы мне с этим, но таких личностей я получу в свою коллекцию еще не скоро. Уж больно дороги услуги простых воинов, что не владеют чакрой. Я успел только одним глазком взглянуть на цену самого дешевого обладателя чакры. Ух, 100 очков за простого лида. Конечно, он гораздо качественнее своих собратьев, но вот знания его скорее всего на уровне простого генина, который толком-то и научить ничему не сможет. Ах, вырвался зевок у меня изо рта. Надо бы пойти на охоту. Все равно сейчас делать нечего, а для развития нужны очки. Встав с небольшого трона, который успел нагреть теплом своего тела, направился к своему ярому охотнику, что и будет ключевой фигурой в нашем походе. Искать его долго не пришлось, так как тот вместе с сыном тренировался в стрельбе из лука. Результаты, если честно, впечатляли. С 25 метров запустить 5 стрел, 2 из которых одновременно, и попасть все точно в цель. Не каждый способен похвастаться такими навыками стрельбы. Ни дни, собирайся, мы идем на охоту. Торжественно заявил я, как только подошел поближе. Вождь, я уже готов. Склонил он голову передо мной, сразу же за ним поприветствовал меня 10-летний мальчуган. В огне неплохо воспитан, чем он мне сразу понравился. Смышленый малый скорее всего перенял опыт своего отца, который по словам Норднис должен был повыситься в ранге. В огне в будущем мог спокойно превзойти отца в силе и знаниях. Тогда идем. Хотел было я уже развернуться, но был остановлен Неднисоном. Господин, я изготовил для вас копье. Оно не такое прочное, как делали это мастера из моей деревни, но неплохое подспорье в нашей охоте. Да и вы пока что плохо обращаетесь с луком. Он достал деревянную палку, обструганную при помощи ножа, а на ее конце торчал кабаний клык. Что ж, неплохо, но для начала сойдет. Мне и вправду было бы неудобно орудовать только камнями. Так, Кфирер, благодарю. Экертат така, хера. Ни за что, господин. Если на этом подарки закончились, то скорее идем в путь. Попрощавшись с остальной семьей Недниса, мы направились на охоту, во время которой мы ничего не притащим домой. Мясо и так у нас навалом, а вот овощей и фруктов совсем нет. Вождь, куда мы держим путь? Обратился ко мне охотник, пока мы от деревни недалеко ушли. Помнишь дорогу к реке? Наша цель — изведать все скрытые опасности поблизости. Возможно, нам повезет, и наткнемся на добычу гораздо раньше. Ох, как же я был неправ. Нам и вправду повезло. Мы успели наткнуться на некоторых представителей животного мира в этих местах. Но то, что нас огорчило, так это их опасность. Если раньше я смотрел на дикого кабана в 2 метра ростом как на что-то опасное, то теперь он представлялся мной как простой кабан-переросток. Природа, похоже, неплохо так отыгралась на неопознанных зверях. Они были немного похожи на кабанов, но по сути таковыми не являлись. Перед нами были хищники, что охотились стаей, но каждый из 1,5-метровых в высотку твари опирались лишь на свои индивидуальные качества. Нам явно повезло, что слух у этих животных был плохим, иначе бы мы погибли в считанные минуты. Уж сильно меня пугают их мышцы, что при каждом шаге прямо-таки кричат о том, что силы в лапах немерено. Проследив за ними какое-то время, мы решили попытать свое счастье с отбившимся от стаи. Подобрав самую оптимальную позицию для стрельбы, Нидни начал охоту, пока я выжидал в кустах поблизости, чтобы сделать неожиданный выпад. И вот, когда хищник опустился носом к земле, первая стрела полетела ему в голову и точно угодила в нее. Хищник взревел, пытаясь убрать ее своей лапой, но тут прилетела вторая стрела, прибившая лапу к башке. С силой зверь вырвал лапу, которая теперь кровоточила. И наконец я сделал свой ход, адреналин подорвался к самому высокому значению. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Я мог легко умереть от мощной когтистой лапы этого существа, но все равно побежал вперед. Пока хищник был дезориентирован, я вонзил ему в шею свое слабое копье, которое сразу же сломалось, застряв наконечником в шее у противника. Сколько было боли в реве у этого существа, но закон леса таков: выживает сильнейший. А в этом противостоянии сильнее оказались мы. Еще парочка стрел вошла в голову опасного урода, который хотел напоследок забрать меня с собой, оборвав наконец его жизнь. Сердце прыгало в разные стороны, отчего уши с щеками стали красными. Кровь прямо-таки бурлила по телу от произошедшей схватки, хоть в ней я сыграл не такую уж и большую роль. Кирэудан, хера прекрасная работа, вождь. Подбежал ко мне охотник с довольной улыбкой. Гьялга Мираудан, это совместная работа, отмахнулся я. Мое внимание полностью было сосредоточено на лежащем трупе, кровь которого должна привлечь вскоре других опасных существ. Бог один, забери эту бедную тушу, что пала к твоим ногам. Ты дал нам шанс на жизнь, и мы обязаны приложить свои силы, чтобы отблагодарить тебя. Стал произносить я какую-то несуразицу перед Неднесоном, который, встав на колени, повторял за мной слово в слово. В обычной ситуации мы бы просто подвесили эту тушу на дерево, но не было у нас никаких веревок для этого. Да и так все было неплохо. Туша, лежащая перед нами, понемногу стала исчезать, пока не растворилась, оставив после себя лишь прах, в котором что-то было. Неднес, глянь, что это такое? Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 8. Пунабак. Пока мой подчиненный выполнял приказ, я был занят уведомлением, которое неожиданно появилось перед лицом. Мне даже для этого делать ничего не пришлось. Вы делаете первые шаги в этом мире, Калв Гирмундсен. Наконец мы дошли до подношения своему богу. Описание. Пунабак – опасное существо с 4 лапами. Удар такой твари может мгновенно убить человека. Ни за что не попадайтесь этой стае на глаза. Они будут преследовать свою добычу до того момента, пока не умрут или не убьют ее. Слабости. Плохой слух, нечеткое зрение. Преимущество. Живучесть, острое обоняние. Вы отдали одного пубака в дань системе. Один пубак – 7 очков викингов. В общем-то неплохо для первого раза. 7 очков – это лучше, чем ничего. Если перебить всю маленькую шайку этих тварей, то можно получить 56 очков, что весьма неплохо. Но мы потратили столько сил для убийства только одной такой твари. Господин, обратил Неднес мое внимание на себя. Стрелы, которыми я атаковал эту тварь, что с ними не так, они исчезли же. Сделал я логичный вывод. Было немного обидно, так как сейчас мы не можем воспроизводить их на постоянной основе. Качество наших изделий хромает, из-за чего приходится использовать лишь то, что было дано системой в самом начале, то есть, качан стрелы и лук моего верного товарища. Копье, как мы могли видеть, не продержалось и нескольких ударов. Собственноручно изготовленные стрелы Неднесоном были чуть хуже выданных, но даже такое различие уже было существенным, особенно во время охоты. Плохие стрелы пролетят куда меньше, и пробивная мощь гораздо хуже. Просто их хрупкость даже говорить не хочется. Да, но похоже, Бог решил оставить нам свой подарок. Торжественно заявил мужчина, доставая из пепла новые стрелы, что были гораздо лучше прежних. Базовые стрелы не шли ни в какое сравнение, как минимум по одному виду. Похоже, так они лучше твоих, все же решил я узнать. Конечно, эти изготовлены так, чтобы разрезать воздух и лететь гораздо быстрее. Такой стрелой можно одну эту тварь свалить настолько легко, что вам даже не придется вступать в ближний бой. Система, что за дела? Я, конечно, рад такому подгону, но откуда такая щедрость? Мы же ничего для этого не сделали. Ответ не заставил себя ждать. Сразу же пришло уведомление о том, что одно очко было потрачено на улучшение оружия, которое ранило существо. Целое очко было потрачено на это, но я не жаловался, ведь теперь у нас было 5 стрел, которые мы могли эффективно использовать в сражениях. Но и это было еще не все, в прахе было новое 1,5-метровое копье из твердого бамбука и железного наконечника, тяжелое, прокомментировал я, когда взял эту палку в руки, 10 килограмм не меньше, похоже внутренность была чем-то заполнена, чтобы сделать копье гораздо опаснее. Калф, что нам делать дальше? Я предлагаю убить этих тварей, их всего 8, что должно быть для нас неплохой тренировкой, тогда нужно поскорее уходить с этого места, так как они должны уже быть на подходе. И вправду, в их описании было сказано что-то про острый нюх, нам даже искать никого не пришлось, как 8 здоровенных тварей примчалось на запах убитого сородича, их крики настолько были противными, что мы приступили к охоте. Первая стрела сразу же отняла жизнь одного пунабака, чем привлекла особое внимание на толстое дерево, где сидел виновник всех бед. Ни днес даже эмоций никаких не подал, как вторая стрела пригвоздила второе мертвое тело к земле. 6 оставшихся живых существ кинулось в атаку. Они настолько были взбешены нашей подлой атакой, из-за чего полезли прямо на дерево, с которого мой охотник стал отстреливаться. 2 он успел еще 3 новыми стрелами отправить на небеса, но 4 диких взбешенных пунабака карабкались наверх, и тут был наконец мой выход. Ствол гигантского дерева был настолько огромным, что я спрятался на другой его стороне, куда никто не решил взглянуть, и когда никто на меня не обращал внимания, я сделал выпад своим новым копьем, пробивая живот одному хищнику, который с криком мертвым грузом свалился с 5 метров вниз. Там он какое-то время еще побрыкался, но выжить так и не смог. Зря он дернулся, когда я ему проколол туловище. Сам себя, можно сказать, вспорол. Мне оставалось только крепко держать копье, чтобы оно не упало вместе с тушей. Карабкаться по дереву с 10 килограммами мне еще не приходилось, но ради выживания и не на такое готов. По итогу, я убил еще одного пунабака, а второго успел лишь отвлечь на себя, как ему прилетела шальная стрела прямо в глаз. Неднес успешно справился со своей задачей охотника, потратив 5 новых стрел и 7 старых. Добычу нашу мы снова преподнесли Богу как дар, за что получили 7 новых стрел и 55 очков. Неплохой улов для первого дня, но мне кажется, что это лишь начало. Если есть такие твари, то, наверное, присутствуют и другие. И это я не говорю о тех, кто может использовать чакру. В мире Наруто были особые уникумы, почему и здесь таких быть не может? Вождь, а почему мы не взяли с собой хотя бы одного? Что мы будем есть на ужин? Логичный вопрос. Жаль, что он не знает о моем хранилище. Не беспокойся, у нас очень много мяса, просто оно хорошо спрятано. Ты же помнишь, что я убил кабана. Мясо-то его я съесть еще не успел. Из-за нашей маленькой охоты, которая на словах могла выглядеть легкой, мы проторчали в лесу почти до самого вечера. Если быть точнее, то вернулись мы домой как раз тогда, когда начинало темнеть. Достав 10 килограммов свинины для Норднис, мы с Неднесоном стали рассказывать детям о наших прохождениях. Ух, как мужчина разошелся в рассказах. Он даже решил слегка приукрасить историю именно для меня, что как бы я сыграл важную роль, отвлекая и сражаясь со стаей опасных хищников, пока он просто сидел на деревне и подстреливал их. Не забыл он упомянуть про таинственную силу Бога, который наградил нас за успехи новыми стрелами и копьем. Теперь нам не нужно было переживать насчет плохого оружия, но хотелось все же проверить, что будет с луком, если им убить животное. Для таких экспериментов у нас есть мой лук, который почти никуда не годится. Только стрелять с 10 метров и все, но это уже опасное расстояние для лучника. Господин Калф, а это правда, что вы общаетесь с Богом? В какой-то момент ко мне обратилось маленькое чудо. Правда, Акиут Норднисдоттир, дочь Норднисаздидоттир, я общаюсь с нашим Богом Одином. Но по секрету скажу, Он такой молчун, что с ним общаюсь я очень редко. Это будет наш с тобой маленький секрет», — сказал я на ушко маленькой красавице. Та так удивилась, что состроила забавную мордашку, которая заставила меня улыбнуться. Вскоре был ужин, на котором Акиут похвасталась, что у меня с ней есть общий секрет. «Дети, спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав». Глава 9. Белые пушистики. День завершился настолько быстро, что я даже не успел этого заметить. События протекали настолько плавно и быстро, что я только опомнился лежа на скамье в медовом зале. Никогда не думал, что буду рад такому развитию событий. Но если сравнить мою прошлую жизнь и эту, то сейчас я по-настоящему рад. Прошлая жизнь тоже была не лишена красок, но она все же оставалась в большинстве случаев серой и безрадостной. Деньги не привлекали мой глаз. Женщины. Женщины завладели моим разумом лишь в первое время, пока я не устал от них. Они служили мне только слабым развлечением, которое снимало мой стресс после тяжелых трудовых будней. Если уж и говорить о чем-то особенном, то это будут уроки моего дедушки. Мне даже казалось, что ему лучше было бы стать рассказчиком, а не исследователем. Старый маразматик даже меня завлек, чему я в данный момент только благодарен. В прошлом мире знания о викингах являлись глупой шуткой, которая переросла во что-то значимое в этом мире. Следующий день начался с простого мясного завтрака, которым мы насладились все впятером. Я подумывал призвать еще одну семью викингов, но пока оставил этот план на потом. Для начала нужно было заняться охотой. Вчера был прекрасный улов, от которого мы получили только плюсы, но никто не обещал, что это останется неизменным. Возможно, сегодня мы как раз таки ни на кого не наткнемся, а потраченные очки уже нельзя будет вернуть. В первую очередь я беспокоился о безопасности, которая и так была шаткой в нашем положении. Если мы с Нидни наткнемся на опасного зверя, который убьет нас, то что же станет с оставшейся семьей? Когда мы шли на охоту, это тоже был своеобразный риск, которому мы подвергались каждый раз, уходя за пределы работы тотема. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужны люди, а для этого очки, жертвы и так далее. В общем и целом, все взаимосвязано.